Глава 22. Рев души. Уилл ворвался на место разработок и чуть не влетел в Гекора, который стоял по центру тоннеля, сложив руки на груди. «Белая ворон, что твой забыл тут?» Хорк явно был не рад, что Ликор пропустил шахты постороннего. «Ликору нужна помощь, срочно! На нас выбежал какой-то багровый бегун, и я думаю...» Договорить он не успел, так как Гекор сорвался с места с неизвестно как появившимся в руке одноручным мечом. «Ну, или так». Уилл пожал плечами и рванул вслед за ним, боясь упустить возможность получить какой-нибудь бонус за убийство монстра класса «Барон» такого высокого уровня. Но когда ворон выбежал, он застал странную картину. Оба хорга с оружием в руках, направленным друг на друга, медленно ходили по кругу. «Что за... что они творят? И где монстр?» Уилл внимательно оглядывал местность, ища багрового бегуна, но тот словно исчез. Тем временем воины наконец столкнулись. Оружие выбило сноп искр, и они быстро отскочили друг от друга. Их скорость была высокой. Скрежет металла и искры разносились над шахтой. Парень еле успевал следить за противниками. В какой-то момент ему показалось, будто за спиной Ликора кто-то находится. Едва смазанная тень, очень похожая на того, кто, как он думал, сбежал. «Он им управляет?» «Полезная информация, только чем она мне сейчас поможет?» Ворон понимал, что возможности влезть в этот бой у него не то что мало, ее просто не существует. Перебирая все полученные до этого момента навыки, он вспомнил описание одного. «Рев души. Ранг уникальный. Активный навык ученик. Описание. Создает волну, атакующую окружающих, нанося проникающий урон, игнорирующий любую броню. Урон 350-400. Радиус 10 метров. Накладывает на врагов эффект «растерянность». Враги не могут двигаться, находясь в растерянности. Длительность 30 секунд. Затраты энергии 250. Он еще несколько секунд колебался, а стоит ли вообще влезать в это дело. Ну а подумав, что не стоит терять место для кача, метнулся в сторону хоргов. У них обоих уже можно было различить травмы. Левая рука Гекора висела словно плеть, Ликор же прихрамывал на правую ногу. Все это помимо воли Уилла отобразилось в его голове. Он понимал, что риск очень велик, но и потенциальный выигрыш сулил неплохую награду. «Рев души!» От разбойника пошла волна воздуха, которая, соприкоснувшись с Ликором, превратилась в еле видимую пасть. «Фсс!» Багрового бегуна будто чем-то ошпарило, и он стал проявляться за спиной хорга. Монстр немного пошатался, но несколько секунд спустя пришел в себя и уставился на Уилла. Очередной пример того, как разница в уровнях режет характеристики навыка. «Сумеречный шаг». Он уже превращался в дымку, когда в его сторону полетели жгуты монстра. По спине молодого человека пробежал холодок, а в голове прозвучала вполне практичная мысль. «Черт, видимо, еще одного уровня мне сегодня не набить». И пока эта мысль проносилась в его голове, Гекор, который быстро сообразил, что причиной проявления монстра является разбойник, уже стоял на пути багрового бегуна. «Га!» Его меч отрезал жгут и, не останавливаясь, поменял свою траекторию, целясь в голову врага. Тот увернулся, и их битва снова стала недоступной для парня. К тому времени, когда они оба уже выбились из сил и стояли напротив друг друга, к хоргу присоединился оклемавшийся охранник. Вдвоем они стали теснить монстра, прижимая его к скале, в которой находились шахты. Теперь они двигались медленнее, чем раньше. Уилл наблюдал с безопасного расстояния. В его голове билась одна идея, и он старался не пропустить момент. Когда он помогал Ликору, то заметил некоторую особенность у комароподобных монстров. Если их жизнь близка к нулю, хобот начинает слабо подергиваться, что, видимо, означало жажду крови для восполнения своих сил. Именно за этим сейчас и следил разбойник, пытаясь верно угадать момент. Удары хоргов окончательно сломили врага, и тот уже несколько раз пытался сбежать. Его тонкий хобот мелко дрожал и дергался в поисках пищи. Ошибкой ворона было то, что он не продумал этот момент, а ошибкой багрового бегуна то, что его потенциальная пища знала его слабость. Когда монстр попытался из последних сил рвануть его сторону, на его пути возник Ликор и вонзил свою кирку в левый бок почти мертвого противника. Ворон, полностью понадеявшись на игрового бога удачи, использовал навык меткий бросок, стараясь попасть в голову бегуна. И то ли сработала его ничтожно малая удача, то ли у монстра оставался 1-2% жизни, но он дернулся и, споткнувшись, завалился на бок.